Путешествие назад длилось недолго. Другие скорости. Крейсер «Галактиса» доставил их до границ Солнечной системы. Едва заговорили о пересадке на земной корабль, как инспекторский инстинкт Курка заставил его действовать. Он нашел момент, когда все четверо оказались вместе и начал разговор серьезным твердым тоном. «Нам бы обсудить, что мы станем говорить на Земле, а что нет», — сказал он и в первую очередь посмотрел на Эл. «Правду», — сказала она равнодушно. Все трое посмотрели с изумлением. Они ждали пояснений, и оно последовало сразу. «Вам-то что скрывать? Говорите, как было. Все чудеса и неувязки останутся на моей совести. Я капитан, и мне отвечать». Эл сначала свела брови, потом многозначительно подняла одну, и в ее глазах Курк увидел такой озорной блеск, которого уже не думал увидеть никогда. Она приблизила к его лицу свое лицо. «А после того, что со мной было, моя память может начать давать сбой, что сам черт не разберет». Губы Димки растянулись в довольной ухмылке. Он увидел, как отстранился Курк, а Эл сделала к нему еще шаг. И потом еще. Эл была чуть ниже плеча Рассела. Курк изрядно похудел за время болезни и выглядел атлетом при его росте. Она снова шутила, как раньше, и Курк этого не понял. Димке представилась сценка, как маленький хищный зверек пугает большого зверя. И тот пятится, чтобы уйти от маленького болезненного укуса. Он не выдержал и расхохотался. Эл отошла от Курка, спрятала улыбку и сказала уже серьезно. «Нам надо думать о том, что сделать, чтобы ни один корабль больше квест не полетел. У этой планеты другое имя. Но на нашем языке оно, к сожалению, не произносится. Но оно прекрасно. Там живет иная цивилизация, и мы нанесли ей вред. Надеюсь, они не успеют оформить свои наблюдения в некий миф, и известия о нас не дойдут до следующего поколения. Но земная наша алчность и зверское отношение друг к другу могут там и задержаться. Мы ничего не можем исправить, но предотвратить еще одну колонизацию и гибель еще тысяч людей мы просто обязаны. Вспомните историю Земли, тысячелетия, проведенные в войне. И вы поймете, о чем я говорю». Курк вгляделся в ее лицо, его внимание обострилось, он стал ловить эту перемену. Эл не казалась старше, он даже усомнился в ее возрасте. Истерзанная пережитыми событиями, она выглядела лет на 18. Даже седая прядь в волосах почти исчезла. А раньше она казалась ему старше. Взгляд ее был другим. Она осмыслила что-то огромное и важное, о чем Курк мог лишь догадываться. Сплошные противоречия. Ей было что скрывать, но теперь Курк не жаждал докопаться до правды. Он понял, что она собирается делать, и возразил. «Нам это не под силу. Дай бог, что этот полет оценят должным образом. Это удача, что мы не летели с миссией космофлота. Напоминаю, нас послало агентство, поэтому размахивать дубиной перед лицом Совета Космофлота не советую». «Никому», — заявил Рассел. «Это дело не Космофлота и не агентство независимых капитанов. Это касается всей планеты. Если мы не угомонимся со своими имперскими замашками, Галактис объявит нам войну», — сказала Эл твердо. «Войну?» — переспросил Марат, и внутри у него все похолодело. «Они же нас в момент завоюют». Эл строго сказал Курк. «Ты-то хоть войны не начинай, а то с тебя в момент погоны сдернут». «Вот что, экипаж!» Она властно посмотрела на всех. «Если я все еще капитан, вы отвечаете каждый за свои действия, а я за вас всех. Поэтому вы отвечаете только на те вопросы, которые вам задают. И только правду. Никаких фантазий прошу к своим словам не присоединять. Если вы хотите искать правду, делайте это в индивидуальном порядке, после того, как экипаж будет уволен из агентства. Мои действия отныне не критикуются и не обсуждаются. Тебе, Курк, это будет позволено, если ты останешься при мне наблюдателем. Ясно?» «Я жду ответа», — повторила она. Им ничего не оставалось, как только согласиться. Это была единственная резкая вспышка Эл за весь обратный полет. Она дала понять, кто тут главный. Марат с грустью вздохнул и понял, что теплым отношениям придет конец. Он был одинаково согласен с капитаном и с инспектором, и его удивило, что эти двое не нашли вдруг общего языка. Он подумал, что Эл следовало бы вести себя помягче. И он не понял, что ее разозлило. Эл попрощалась и стала уходить, когда Курк спросил: «А как же твой экзотизм?» Рат решил, что спрашивать такое было просто глупо. Заподозрил, что Рассел задал вопрос специально. Он ждал атаки со стороны Эл, но она только бросила через плечо: «А нет больше никакого экзотизма. Это надо доказать». Она ушла. Димон постучал себя по лбу, кашлянул, сказал: «Болван ты, Рассел». Он побежал догонять Эл. «Курк, ты действительно думаешь, что она станет бороться за Уэст? Но если там цивилизация, тогда она права», — стал спрашивать Марат. «И ты туда же», — раздраженно сказал Рассел. «Марат, она знает, что делает, а ты нет. Если сунешь нос в это дело, я тебя задушу». Курк тоже побежал. Наверное, искать капитана. И ошарашенный Марат остался один. Курк догнал друзей и, переводя дыхание, сказал: «Эл, если я вызываю сомнения, это не означает, что я против твоей затеи. Я с тобой». Эл повернулась, подошла к Курку, взяла его за локти и вдруг уткнулась ему головой в грудь. Он остолбенел. Он не представлял, что ему делать в этой ситуации. Наверное, она сейчас должна сказать ему спасибо. Неужели смягчилась? Ее ультиматум не понравился Курку. Он не чувствовал себя подчиненным, он не понимал, как к ней относиться. Эл стал для него родным человеком. И он стал бояться за нее. Минуту назад он решил, что возврат к официальным отношениям между ними просто невозможен. Он не хотел таких отношений больше, потому и побежал за ними. Ему хотелось ее обнять, защитить от будущих бед, которые она сама на себя вызывает. Он бы обнял ее, но вопросительный взгляд Димона удержал его от неподвижности. Она подняла голову и посмотрела ему в лицо. «Рассел, инспектор-то мой, ты остался жив. Ты летишь домой. Подумай об этом», — сказала она и улыбнулась. «Ну, порадуйся ради приличия, старый ворчун». Курк в который раз задался вопросом: «Ну как не уживается все это?» Такие повороты были странными для него. Еще недавно она заявила о своем превосходстве, и тут вдруг такая перемена. Он знал, что хладнокровие – одно из ее достоинств. Благодаря этому качеству она умела играть с людьми, показывая то одну сторону, то другую. Она знала или угадывала, за какую ниточку нужно дернуть, чтобы человек раскрылся с неожиданной для него самого стороны. В первое время их знакомства он подозревал ее в коварстве, в ловкой игре людьми, с помощью которой она добивалась нужного ей результата. Но чем больше наблюдал Курк, тем больше убеждался, что она поступает так или иначе не из своих корыстных целей, а ради чего-то другого, чаще ради того человека, который был рядом, и, возможно, ради чего-то большего.